Глава 16. Стоя перед стойкой портье в отеле Чарльстон Плейс, я смотрела сквозь стеклянные двери на парковочную площадку, где Софи вешала замок на свой велосипед. Строящееся платье было завязано вокруг ее ног чем-то вроде завязок, а волосы — самая непокорная часть ее тела. Торчали во все стороны, из-под велосипедного шлема психоделической расцветки. Увидев, как она потянулась, чтобы снять шлем, я шагнула к двери, готовая сказать ей, что пусть он лучше останется на ее голове, но остановилась. За все годы нашей дружбы она еще ни разу не прислушалась ни к одному моему совету по части моды и стиля. Оставив шлем болтаться на руле, она закинула рюкзак на плечо и зашагала к двери. Швейцар в униформе встретил ее с улыбкой. Она обняла меня со своим обычным воодушевлением, как будто не видела меня 100 лет, а не всего пару дней назад на барбекю. Отстранив меня на расстоянии вытянутой руки, она окинула меня критическим взглядом. «Ты высыпаешься, Мелани? У тебя усталый вид?» Прежде чем я успела ответить, она принялась разматывать куски проволоки, скреплявшие ее платье выше колен. «По-моему, оно и так вполне симпатично, но я не хочу, чтобы ты жаловалась». «Я бы не стала жаловаться». Ее взгляд заставил меня умолкнуть. «Да ладно, пойдем лучше поедим. Я умираю с голоду. Тушеных соевых бобов, которые я съела час назад, нам обоим оказалось мало». Она улыбнулась и потерла живот. Мы с ней подошли к стойке кафе. Как и черствого глазированного пончика, который я откопала в кладовой, призналась я. «Серьезно, Мелани?» Но я добавила банан и запила стаканом ванильного соевого молока. С оскорбленным видом заявила я. «Надеюсь, ты помнишь связку органических бананов, которые ты заставила меня купить, тех, что вдвое дороже обычных?» Она посмотрела на меня и глубоко вздохнула. «Кто-нибудь когда-нибудь говорил тебе, что ты невосприимчива к переменам?» «Может быть». Я скрестила руки и стала ждать, пока к нам подойдет метродотель. Сделав заказ, мы сели во дворе среди зелени у журчащего фонтана. Я смогла внимательнее рассмотреть мою подругу. Ее кожа светилась, как будто подсвечена изнутри. И хотя талия ее слегка пополнела и округлилась, она выглядела как улучшенная версия своего прежнего «я», за исключением ее наряда. Рухнули мои надежды на то, что скоро она станет слишком толстой и перестанет влезать в свои старые вещи. А ведь я так надеялась взять ее за руку и заставить пойти со мной в магазин для беременных. Мы сделали каждое свой заказ. В принципе, я заказала то же, что и Софи: нежирную курицу-гриль, салат и фрукты. Но лишь потому, что я очень надеялась, что когда мы закончим, она позволит мне заказать десерт. Официант ушел выполнять наш заказ, и она подозрительно посмотрела на меня. Я разгладила на коленях салфетку и нетерпеливо посмотрела на нее. «Хорошо. Ты сказала, что у тебя есть новости?» «Верно. Но я не знаю, что они значат». Она поерзала на стуле, словно пытаясь привести мысли в порядок. «Я много лет изучала историю твоего дома, еще до того, как он стал твоим. Это великолепный образец местной архитектуры, который с момента постройки принадлежал одной семье. И когда ты сказала мне, что в фундаменте дома обнаружены детские косточки, я кое-что вспомнила. А именно, как читала о том, что в какой-то момент истории дома в нем что-то изменилось. Нечто такое, что преобразило его первоначальные очертания. Но сейчас моя голова как в тумане. Так что я не смогла вспомнить примерный период времени, чтобы вернуться и покопаться в архивах». Официант вернулся к нам со стаканами воды и свежим лимоном. У меня так и чесался язык попросить сладкого чая, но я осеклась, поймав учительский взгляд Софи. Так я называла выражение ее лица, как будто она только что застукала пару учеников, передающих в классе шпаргалки. Для такой невысокой и непритязательной женщины она умела вложить в него все, что думает по вашему поводу. Вероятно, это сделает ее очень хорошей матерью. И, сказала я, когда официант ушел, только когда я болтала на барбекю с детективом Райли, и он начал расспрашивать меня об истории дома, я вспомнила, что это было. Мы уже разговаривали раньше, но именно его интерес к некоторым предметам домашней мебели заставил меня вспомнить. Ты в курсе, что он коллекционирует антиквариат? Нет, я не знала. Но продолжай. Что, по-твоему, я должна знать, хотя ты еще мне не сказала? Я вспомнила обеденный стол, сказала она с сокрушенным вздохом и самодовольным выражением лица откинулась на спинку стула. Обеденный стол? Да. Джон и его жена, прадед и прабабка Невина, во время их медового месяца в Европе купили в Италии новый обеденный стол. Проблема заключалась в том, что он был на 6 футов длиннее обеденного стола, который изначально стоял в комнате и вокруг которого та и была спроектирована. Я все еще не врубалась. Согласна. Гормоны беременности затормозили мои мыслительные процессы до скорости гигантских морских черепах, ползущих по мокрому песку. Но какая логическая связь между обеденным столом и замурованным в фундаменте дома мертвым телом? С отчаянием посмотрев на меня, Софи продолжила. В столовую стол не поместился, но он уже был доставлен из Италии, и они угрохали за него целое состояние. Она говорила медленно, как Нола, когда пыталась что-то мне объяснить. И тут до меня дошло. Я даже вытаращила глаза. Это надо же! Ей не понадобилось ничего мне разжевывать. И потому им пришлось расширить столовую в задней части дома, чтобы он вместился. «Бинго!» — воскликнула Софи. Все тотчас обернулись на нас. «Но это еще не все. Угадай, когда они расширили столовую?» Я нахмурилась. Пусть лучше она спросит что-то полегче. «Что ж, если они приобрели стол во время медового месяца, это в принципе несложно рассчитать. Когда они поженились?» «В сентябре 1858 года и провели в свадебном путешествии целый год». Она кивнула, пристально на меня глядя. Я хлопнула ладонями по столу. Стаканы и столовые приборы зазвенели, а пара за соседним столиком снова посмотрела в нашу сторону. «Значит, в Чарльстон они вернулись осенью 1859 года». Софи кивнула. «Точно. И как раз вовремя, чтобы в марте произвести на свет ребенка. И это был март 1860 года. Пока официант ставил перед нами наш заказ, я умолкла и задумалась. Но как только он ушел, перегнулась через стол. И не исключено, что строительные работы, включая расширение фундамента, могли продолжаться, и когда Уильям и Корнелиус уже родились. В точности то, о чем я подумала. Софи сделала глоток воды. Я уставилась в свою тарелку, не в состоянии сосредоточиться на еде или даже ощутить голод, мучивший меня с самого завтрака. Вместо этого я представила, что ночью на машине еду в тумане, а мои фары высвечивают вдали лишь смутные силуэты. Но ведь это полная бессмыслица. Если родились мальчики-близнецы, и одного отдали, а другой был воспитан как единственный ребенок, то кто этот младенец, замурованный в фундаменте дома в том же году, когда они родились? Софи ела с удовольствием. Как будто все эти разговоры об истории, старых костях и даже старых домах подпитывали ее аппетит. Могла быть и тройня, но, по словам очевидицы Бриджит Гилберт, ребенка было только два. И даже если Вандерхорсты были готовы заставить одного исчезнуть из-за физических уродств, какой им был смысл скрывать смерть другого? Не проще ли было просто похоронить ребенка на кладбище? Софи покачала головой. Согласна. Это полная бессмыслица. Какое-то время мы ели молча, но потом Софи заговорила снова. «Знаешь, есть один способ во всем разобраться, но тебе он явно придется не по душе». «Почему я побоюсь это услышать?» «Потому что ты не любишь перемен, и то, что я предлагаю, может изменить правила игры». Я не стала с ней спорить, просто положила нож и вилку на тарелку и откинулась назад. «Говори, я готова». «Полиция изучает останки ребенка на предмет улик. Да, это старый случай, поэтому они не пытаются побить рекорды наземной скорости, чтобы понять, что там случилось на самом деле. Тем более, как и в любом другом полицейском управлении, в нашей стране у них острая нехватка кадров и куда более важные текущие дела». «Но», — подсказала я, — «я хотела посоветовать им извлечь из останков ребенка хоть какую-то ДНК и сравнить ее с ДНК Джорджа Гилберта. Я подумала, что если он готов выкопать Невина Вандерхорста и сравнить его ДНК, то почему бы заодно не сравнить ее с костями, обнаруженными в фундаменте дома, который, как он утверждает, принадлежит ему по праву?» «Но что это докажет?» Софья ответила не сразу. «Может, и ничего, если нет совпадений. Но если будут, значит, существуют законные причины для эксгумации Невина». Внезапная пульсация в висках помешала мне сосредоточиться. «Боюсь, я не догоняю. Если ДНК останков совпадет с ДНК Джорджа Гилберта, какой нам резон выкапывать Невина?» «Потому что если ДНК останков и ДНК Джорджа не совпадут, это может означать, что кто-то из троих вообще не имеет к Вандерхорстам никакого отношения. И вот тут-то начинается настоящее веселье». Я уставилась на свой недоеденный ланч. «Наверное, просто подожду, что будет с нынешним разрешением на эксгумацию. Стерлинг Зербе, мой адвокат, говорит, что это может занять какое-то время. Тогда мы поймем, что нам делать дальше. Хотя что-то подсказывает мне, что Гилберты сами осознают, что в их интересах сравнить ДНК Джорджа с ДНК останков. Если я предложу это сейчас, это может ускорить процесс». Софи в упор посмотрела на меня. «Ну, хорошо. Но, надеюсь, тебе понятно, что если спрятать голову в песок, проблема никуда не уйдет. Это как беременность». Я откусила кусочек и принялась медленно его жевать, не чувствуя вкуса и даже не понимая, что я только что положила в рот. «Да, я в курсе. Но я не прячу голову в песок. Мне просто нужно больше времени, чтобы во всем разобраться». Я сделала глоток воды, и вдруг нечто из того, что она только сказала, поразило меня. «А как ты узнала про обеденный стол?» Софи тотчас просияла. «Как ты помнишь, мне доступны великолепные архивы колледжа. Так вот, копаясь в старых записях, посвященных твоему дому, я обнаружила перекрестную ссылку на открытку, отправленную миссис Джон Вандерхорст своей матери в Чарльстон во время ее медового месяца из Флоренции. Письмо хранилось в архиве исторического общества, поэтому я позвонила вашей Вонни Крейг, и она с радостью помогла мне, когда я объяснила ей, что хорошо знакома с тобой и Джеком. Она сделала с него копию и сунула ее в твой файл, чтобы ты взглянул, когда в следующий раз посетишь архив». Я перестала жевать и нахмурилась. Софи тоже перестала жевать и посмотрела на меня. «Что такое? Что случилось? Вообще-то Ивонна может быть и моим другом». Я чуть не рассмеялась, что, вероятно, и входило в ее намерение. «Дело не в этом. Просто она связывает нас с Джеком, как будто мы с ним пара». «А разве нет? Я имею в виду, вы оба скоро станете родителями». Сжимая в руке вилку, она наклонилась ко мне ближе, и я заметила ее аккуратно подстриженные без следов лака ногти, что меня странным образом утешило, как томатный суп и горячий бутерброд с сыром в холодный день. «Мелани», — продолжила она, — «наверное, я знаю тебя лучше, чем другие, и люблю тебя, как сестру, и это единственная причина, почему я сейчас это скажу. Но я знаю, что ты любишь Джека, и хотя он мне ничего не сказал, видно, что он любит тебя. Вам обоим нужно преодолеть все прошлые обиды, простить себя и друг друга и решить быть счастливыми». Я закатила глаза и, к своему удивлению, обнаружила среди листьев пальмы голубое небо. «Эх, будь это так просто. Тебе никогда не приходило в голову, что, возможно, это так?» Увидев, как официант приближается с десертным меню, я выпрямилась. «Ты говоришь, как Нола. Пожалуйста, прекрати. Я не хочу, чтобы по моему сердцу вновь проехал каток. С меня хватило одного раза». Официант с улыбкой чеширского кота на лице остановился у нашего столика, чтобы предложить двум беременным женщинам сладости. «Могу ли я, дамы, заинтересовать вас десертом?» Я повернулась к Софи, та уже полезла в сумочку и качала головой. Моей улыбки как не бывало. «Не сегодня, спасибо. Только счет, пожалуйста». Я позволила ей оплатить счет, и мы вышли на улицу перед отелем. «Хочешь взять рикшу до музея? Или я попрошу вызвать нам такси?» Она посмотрела на меня так, будто я только что посоветовала ей подстричься или надеть высокие каблуки. «Мы можем дойти пешком. Это меньше мили». «Но сейчас жарко», — пожаловалась я. «А я на каблуках». Она сунула руку в свой огромный рюкзак и вытащила ярко-зеленые Биркенстоки, в которых щеголяла на барбекю. «Надень это. У нас одинаковый размер, и они очень удобные». Я молча посмотрела на них, не зная, как лучше всего положить конец дружбе. Но затем подумала, была не была, и вообще кому какое дело, и взяла их у нее. «Как скажешь», — ответила я, изображая Нолу. «Но тебе придется таскать в рюкзаке мои туфли». Самодовольным видом Софи положила в рюкзак мои шпильки и зашагала в сторону Митинг-стрит и Чарльстонского музея. Она шла быстро, бодрой походкой, почти не потея. Я же, пройдя квартал рядом с ней, стала задыхаться, и она сбавила темп. «Тебе срочно нужно заняться спортом, Мелани. Тебе будет гораздо легче рожать, если ты будешь в хорошей форме, а твои мышцы в тонусе. Знаю, ты никогда раньше не занималась спортом, но беременность — это другое дело. Я хожу на замечательные занятия йогой для будущих мам. Тебе там точно понравится. И еще я посещаю уроки до родового плавания, чтобы мне было комфортно, на тот случай, если я решусь на роды в воде». Я споткнулась о трещину в тротуаре. «Что? Роды в воде? Погружаешься в большую ванну или даже в детский бассейн и рожаешь под водой? У нас будут домашние роды, поэтому можно поставить бассейн прямо в гостиной, чтобы все наши друзья были рядом и разделили с нами этот опыт. Разумеется, ты тоже приглашена». Я в ужасе уставилась на нее и едва не врезалась в фонарный столб. Но Софья, похоже, ничего не заметила. «Если задуматься», — продолжила она, «роды в воде действительно имеют смысл. Ребенок 9 месяцев плавает в околоплодных водах, поэтому выход на свет из утробы не такой уж большой шок, если он сначала попадет в теплую воду». Я содрогнулась. «Пожалуйста, не произноси слов околоплодные воды сразу после того, как я поела, хорошо? И, наверное, я пропущу водную йогу и роды в воде. Во время родов я планирую быть без сознания и не хочу захлебнуться». Софи искоса взглянула на меня. «Как хочешь, но тебе все равно следует начать тренироваться. Это поможет тебе сохранить физические силы как во время родов, так и после них». «Я подумаю об этом», — пообещала я. Моя мать и Амелия 3 раза в неделю по утрам занимались спортивной ходьбой и приглашали меня составить им компанию. В принципе, если для этого не нужно надевать уродливые кроссовки или, что еще хуже, Биркенстоки, я могла бы согласиться на пробную пробежку. «Итак», — сказала она тоном, который тотчас предупредил меня, что, вероятно, я не хочу услышать, что за этим последует. Я молчала, надеясь, что беременность испортила ей память так же, как и мне, и что она забудет то, что собиралась сказать. «Что там с детективом Райли? На барбекю он буквально пожирал тебя взглядом. Невольно подумай, что за этим что-то кроется». Я была близка к тому, чтобы запыхаться, поэтому ответила кратко. «Мы друзья. Пока. А там посмотрим». «Он приглашал тебя на свидание?» «Ужин? Завтрак?» Брови Софи поползли вверх. «Поздний завтрак. Он готовил». Ее брови остались на месте, не желая опускаться. «Заехал за мной в офис. Никакого секса». Несколько мгновений мы молчали. Паузу в разговоре заполнял лишь звук моего тяжелого дыхания. «Хорошо», — в конце концов сказала она. «Хорошо?» — она кивнула. «Хорошо для тебя. И хорошо для Джека. Может, кто-то третий поможет вам обоим одуматься?» К тому моменту, когда мы после 15-минутной прогулки дошли до Чарльстонского музея, я вся взмокла от пота. Макияж стекал до самого подбородка, волосы прилипли к голове, а вот лицо Софи блестело тонкой пленочкой пота, а волосы завивались чуть сильнее обычного. Я была готова ее возненавидеть. Я остановилась перед современным кирпичным зданием, у меня уже покалывал затылок. Реакция на все пары невидимых глаз, которые ощутили мое присутствие. Я ненавидела музеи. Ненавидела больницы, ненавидела то, как гул голосов в моей голове всегда парализовывал меня страхом. Я заранее замычала себе под нос мелодию танцующей королевы. «У меня уже есть наши билеты, так что нам не нужно задерживаться здесь дольше необходимого. Главное, чтобы ты взглянул на колыбель и сказала, такая ли она, как на твоем чердаке. И прочла этикетку, чтобы понять, говорит ли она тебе что-нибудь. Тут есть выставка ополчения Чарльстона и гражданской войны, и нам ее нужно пройти, чтобы попасть к постоянной экспозиции, где выставлена колыбель. Я просто возьму тебя за локоть и поведу вперед, а ты можешь горланить свои песни группы Абба. Меня не так легко смутить». Я посмотрела на ее вьющиеся волосы, и пластиковые заколки, ее яркое платье и биркенстоки, и решила, что, вероятно, она права. Гул голосов начался, как только мы прошли в стеклянную дверь. Софи показала наши билеты и, схватив меня за руку, быстро потащила через выставку текстильных изделий, где меня окружил лепет женских голосов, как если бы они шили лоскутное одеяло, а затем мимо выставки ополчения гражданской войны. Я не почувствовала здесь ни запаха пороха, ни запаха крови, зато услышала мужские голоса, которые перекликались с женскими. Но я не увидела ни одного призрака. Куда страшнее было слышать, как они окружают меня, чувствуют ледяной воздух, но не видеть глаз, что впивались в меня, как пули, ищущие свою цель. В конце концов, мы оказались в одном из больших выставочных залов, где были выставлены постоянные экспозиции, посвященные истории Чарльстона. Софи провела меня мимо коллекции Эджфилдской керамики с ее непропорционально огромными ртами и глазами и остановилась перед широкой застекленной витриной. «Это она?» — спросила Софи. Ей не нужно было указывать на вещь, которую мы пришли посмотреть. За стеклом стояла пустая колыбель из черного ясеня, святыми шпинделями и полозьями в форме цапли, и как будто покачивалась. «Или это со мной играет в игры воображения?» «Да», — прошептала я. В моем ухе, громко заглушая все остальные звуки, прозвучал женский голос. «Мое!» Я отступила, но Софи крепко держала мою руку. «С тобой все в порядке?» Я не ответила. Мой взгляд переместился с колыбели на табличку с ней рядом. Колыбель семьи Вандерхорстов. Ниже шрифтом помельче было написано «Подарено в 1922 году Л. Вандерхорст». В следующий миг что-то вцепилось мне в шею. Я вырвалась из рук Софи и бросилась к выходу. Она догнала меня на улице, где я, упершись ладонями в колени, пыталась отдышаться на тротуаре. «Что случилось?» Я покачала головой. Там была эта женщина, призрак из моего дома, который все время повторяет слово «Мое!» с колыбелью. Она поцарапала меня. Я подняла волосы, где от соленого пота зудела моя кожа. «Мелани, извини, что я привела тебя. Я не знала». «Я тоже. Но я рада, что пришла, потому что эта женщина действительно начинает меня бесить. Может, она на что-то и обижена. Ей пора уйти». Я выпрямилась. Мой гнев подпитывал мое негодование. Я вновь, пусть совсем чуть-чуть, ощутила себя прежней. Уголки ее рта приподнялись в легкой улыбке. «И это хорошо, правда?» «Может быть. Мне просто нужно выяснить, кто она такая, чтобы отправить ее туда, где ей место». Я на миг умолкла, переводя дыхание, а мой мозг начал медленно приходить в движение. «Знаешь, Мелани, это может быть ответом на все твои текущие проблемы». Я хмуро посмотрела на нее. «Что ты имеешь в виду? Постарайся понять, чего тебе хочется, и затем идти к этому. Ты никогда не достигнешь того, чего хочешь, пока не признаешься себе, что это такое». Все еще ощущая от слов Софи обиду, я прижала к затылку чистую салфетку. «Я доеду на велорикше», — сказала я. «Если хочешь, могу подвести тебя к твоему велосипеду». «Нет, спасибо», — сказала она. «Думаю, тебе лучше побыть одной. Я позвоню тебе позже». Она нашла в рюкзаке мои шпильки, и мы поменялись туфлями. Затем, махнув рукой, она повернулась и пошла обратно по Митинг-стрит. Я наняла велорикшу, ожидавшего возле музея, и пока он, крутя педали, вез меня обратно на Брод-стрит, сидела молча, а слова бабушки звучали в моей голове. «Чем раньше ты решишь, что тебе нужно, тем лучше, и тогда будь готова сражаться за это». Когда я впервые их услышала, я подумала, что самым сложным будет сражение. Увы, я быстро поняла, что это не так.